Не поняв толком, о чем он, я принялся разглядывать приютившую меня пещеру. Сделать это было тем проще, что отец Валерий, опустившись на корточки, безотрывно смотрел в огонь. Сопоставив шеренги свечей и некое подобие алтаря в дальней части пещеры, там, где тоннель обрывался грандиозным завалом, с его словами насчет священного сана, я подумал, это место действительно чем-то напоминает храм, правда, скорее языческое капище, нежели христианскую церковь. В привычном понимании, с ее вульгарной позолотой, набрызганной повсюду для солидности, или, как говорили раньше, для понту. А ты думал, святой Павел в каком-то другом месте к Богу обращался? Не оборачиваясь, спросил отшельник, как будто имел глаза на затылке. Вы что же, отец Валерий, чужие мысли умеете читать? Спросил я, как только совладал с собой. «Я много чего умею», — буркнул здоровяк. «Ты, кстати, не меньше. Надо только до ума довести». «До ума? В каком смысле?» «В прямом, блин. Тебе понадобится, когда придет время возвращаться». «Куда возвращаться?» «Как куда? В мир? В смысле, в Калиновку?» «Не туда. И дальше по глобусу. Я ж сказал, в мир». Я подумал, место, которое он так зовет, на самом деле миром и не пахнет. Он, конечно, тоже об этом знал, иначе зачем бы твердил о способностях? Ты ж хочешь своих женщин из беды вызволить, пока не это, он замялся. «Пока не что?» — спросил я, холодея. «Пока у тебя время есть», — ответил он мрачно. «И у них, кстати, тоже». «О каких женщинах вы говорите?» Он хмыкнул. «Это я у тебя намеревался узнать. У тебя, как я понял, их целых три». «В смысле?» — сказал я. «Ольга, Светлана и Юлия», — без запинки отчеканил отец Валерий. «Хорошие имена, наши, славянские». «Откуда вы узнали? Можно спросить?» «Чего ж нельзя?» — ухмыльнулся он. «От тебя и узнал». Ты их сам, как заведенный, поминал, пока бредил. Я тебе, понимаешь, святой грок с ложки. А ты, значит, плюешься и имена эти бабские выкрикиваешь. А как вы узнали, что они в беде? Как-как? От тебя же. От меня? Ну я, поверьте, ничего такого не знаю. То есть я хотел сказать, Ольга действительно в беде. Тут вы правы. Она жена моего друга. Мы с детства дружим. «Но Светлана с Юлькой тут при чем? Уверяю вас, они в полном порядке. Они на море сейчас отдыхают, в Алуште, и даже не в курсе, что со мной стряслось». По мере того, как я говорил, его бородатое лицо мрачнело, вытягиваясь. Это меня напугало. «Почему вы так смотрите?» — не выдержал я. Он вставил в рот большой палец, словно хотел откусить за усеницы. Потом печально и глубоко вздохнул. «Твоя нынешняя уверенность идет отсюда!» Он постучал себя по виску. «А когда ты бредил, говорило твое сердце!» Отец Валерий коснулся своей богатырской груди. «Не хочу тебя расстраивать, братишка, но сдается мне, они все в беде. Или очень скоро в нее попадут. И потом, если б она им не грозила, тебя, браток, не выпустили». «Откуда не выпустили? Кто?» Он долго смотрел на меня, потом молвил. «Значит, ты еще ни хрена не понял, так?» «Не понял чего?» — пролепетал я. «Про себя». «Что про себя?» Обернувшись к огню, он протянул руки, словно хотел их согреть. Подбросил еще пару полешек. Я догадался, прямого ответа не дождусь. «Крепко ты этих уродов узколобых допек, которые сюда на двух крейзерах прикатили. Хорошие машины, японские. У меня тоже японец был. Правда, с тех пор много воды убежало. Да». Обернувшись к огню, он протянул руки, словно хотел их согреть. Подбросил еще пару полешек. Я догадался, прямого ответа не дождусь. Он поморщился. «Как они, браток, на таких тачках козырных сюда прикачали? Я прямо молодость вспомнил свою непутевую. Грешным делом решил, вторую серию запустили. Снова со мной в главной роли. Как это еще называется по-импортному? Красиво. Слово для меня больно мудреное. Подскажи, если в курсе. Эдик в таких рубил. Дежавю, предположил я. Точно, обрадовался отец Валерий. Ты, как я погляжу, грамотный черт. Вроде Эдика. Точно, что не бандит. Это хорошо. Ты кем был? Компьютерщиком, сказал я, неприятно пораженный прошедшим временем, который он применил по отношению ко мне. А потом подумал, все верно. Чем бы ни закончилось то, что началось трое суток назад, к былой жизни мне не вернуться. Я миновал некий водораздел и уже не стану таким, как прежде. Даже если, в конце концов, все образуется, я вернусь к своим компьютерам. «А с чего вы взяли, что я бандит?» «Ну, он сплеснул богатырскими руками. С кем поведешься, как говорится?» «Мы никого не трогали», — сказал я, сообразив, что он имеет в виду гнавшихся за мной гангстеров, многие из которых были в милицейской форме. «Значит, просто не повезло», — резюмировал отец Валерий. «Такое тоже бывает». Немного помолчали. «А кто такой Эдик?» — спросил я. «Который дежавю знал». Здоровяк обернулся, открыв рот, но объяснений не последовало. Он махнул рукой. «А, не бери дурного в голову, братишка, давно это было».